«Ашикаби сама, с кем это вы тут?» – спросила Яхан. «Она присмотрелась к нам. Вы что, пьете алкоголь? Ну, давайте что ли, присоединяйтесь». Киваю на ведро. «Это что, целое ведро саки?» – удивленно спросила Качу, подойдя ближе и принюхавшись. «Господин, думаю, вам пора домой». «Качу, да». Пьяно протянул я, не сумев придумать, как так помягче послать девушек, чтобы не обидеть. «Не видите, что ли? Мы культурно отдыхаем. Камешки красивые, погода хорошая, саки, закуска и приятная компания. Не мешайте расслабляться». «Да уж, классный ашикаби мне достался», с сарказмом протянула таки. «Кажется, первой брачной ночи я сегодня не дождусь. Тю, таки, ёперный балет, тебе что, не нравится твой ашикаби?» Растягивая слова и покачиваясь, произнес я и под конец громко икнул. «Ик». Кадзихана тихонечко посмеивалась, наблюдая за творящимся цирком. «Ашикаби сама, ну нельзя же так напиваться!» С укором посмотрела на меня Яхан. «Блин, да вы что, задались целью мне мозг выклевать? Дайте расслабиться по-человечески. Качу, ты вообще знаешь, что сделай?» «Нет, что надо сделать?» — спросила Качу. «Сейчас, погоди, мысль поймаю». Я задумался. Только что мелькала какая-то умная мысль в голове. «А, вспомнил. Тебе задание. Поищи информацию о людях со сверхспособностями. О секири, ашикаби, магах, псиониках, инопланетянах. В общем, обо всем существенном, и сделай выжимку из наиболее достоверных данных». «Хорошо, я сделаю», — произнесла Качу. «А теперь, может быть, пойдем домой. Ара-ара», — раздался за спинами девушек голос владелицы поместья. «Дорогие постояльцы, вы чего расшумелись? Мои жены раздвинулись в стороны и обернулись, чтобы видеть собеседницу. Девушки своим маневром открыли нам вид на Мию, а ей на нас». Хозяйка дома Идзума рассмотрела живописную композицию и принюхалась. «Ара-ара», — она отрицательно покачала головой и начала выпускать ки. «Кадзихана, ты зачем мальчика спаиваешь?» «Мия, мы просто отдыхаем», — спокойно ответила Кадзихана. «Ну, выпиваем немножко, но все культурно и добровольно. Никакого разврата и спаивания несовершеннолетних в доме Идзума», — припечатала Мия и добавила своим словам вес с изрядной приправой в виде концентрированной ки. Я сглотнул от страха. «Хватай добро и валим», — произнесла Кадзихана и подхватила меня. После этого момента у меня начались частичные провалы в памяти. Осмотревшись вокруг, осознал, что мы не в беседке, а на крыше какого-то высотного здания. Вот вроде бы только что были в саду камней, и уже хрен знает где. Задумался над вопросом, как мы тут оказались. Вспомнил, что пока бухали, появились жены и стали пытаться затащить домой. На шум пришла Мия и выпустила ки. А мы желали продолжения банкета. В итоге Кадзихана использовала свою силу, взлетела и перенесла нас на какую-то крышу, а я достал посох и накрыл нас куполом тайн. Мы продолжили спокойно бухать дальше. Стресс, изрядная доза алкоголя и внимательный слушатель сыграли с организмом не лучшую шутку, и меня понесло. Вот представь себе, Кадзихана, проснулся я в один день и осознал, что являюсь магом. Да, пусть слабым, но все же уже не простым человеком, а одаренным. Я так никогда в жизни не радовался. Каких трудов стоило сохранить это в секрете, сложно представить. А в итоге так и не успел особо попользоваться способностями. Через некоторое время на меня с матерью напало пару человек с целью убить, и пришлось использовать свою силу для самообороны. В итоге меня задержали спецслужбы и посадили в ужасную тюрьму для особо опасных магов, охраняемую демонами, которые выпивают у заключенных радостные эмоции, магическую силу и вытягивают на поверхность все страхи. Более 4 месяцев персонального ада в одиночной камере, скудное питание в виде маленькой порции отвратной на вкус овсянки, демоны и давно сошедшие с ума заключенные, которые постоянно кричат от собственных страхов, вызываемых демонами. Кадзихана обняла меня и успокаивающе погладила по голове. «Бедный, через что тебе пришлось пройти». Она с жалостью посмотрела на меня. «Я и не знала, что у нас в мире существуют демоны и тюрьмы для магов. Насчет этого мира не знаю, ведь я не отсюда, а из параллельного мира. Наш мир отстает от вашего технологически на несколько десятилетий, поэтому мне было в диковинку увидеть миниатюрные радиотелефоны, шустрые, удобные компьютеры и многое иное. Значит, ты из параллельного мира, где существуют маги?» — спросила Катхзихана. «Ваня-сан, но как ты оказался здесь? Нас существуют маги, в основном, слабые. Самый сильный маг в 3 раза слабее тебя, я же слабее тебя в 9 раз. Все маги скрываются от простых людей, у них свои законы, а правительство знает об их существовании и контролирует в разных странах по-разному. Я сумел сбежать из тюрьмы и спрятался в другой стране. Сменил имя, внешность, зажил жизнью обычного обывателя. Но в этой стране за власть в магическом сообществе начали борьбу 2 банды, и меня один раз чуть не убили представители одной из банд, в число которой входили представители аристократии, а по совместительству радикально настроенные нацисты и отморозки. Второй раз наткнулся на рядового члена 2-й банды, а она навела на меня свое руководство. Не знаю, что было бы, если не залег на дно, но 2-я банда активно меня искала, может быть, чтобы завербовать, может, чтобы стереть память о том, что узнал об одном из их боевиков. В итоге банда нацистов захватила власть и подчинила себе магическую полицию. Приняли ущемляющие законы, по которым казнили людей, не входящих в их банду и имеющих неподобающее происхождение. В общем, в один не самый удачный момент я вышел на улицу и был пойман магической полицией, после чего меня тут же проводили на суд. Я с трудом сумел сбежать из здания суда, поскольку магия перемещений была заблокирована, а от прочего защищали демоны. Мне пришлось на скорую руку делать межмировый портал с рандомным выбором мира. В условиях проставил, чтобы в мире были маги и технология. Технологии полно, маги тоже есть. Киваю на девушку. Понятно. Тут тоже нелегко жить. Это игра с боями между сакири, печально вздохнула Кадзихана. Эх, Минако, зачем ты все это затеял? И почему отверг меня? Ты с таким теплом произнесла это имя. Если не ошибаюсь, так зовут главу МБИ, который заварил всю эту кашу. Он неплохой человек, просто его иногда заносит, произнесла Кадзихана с печальным видом. Я люблю, или любила его, не знаю. Я готова была стать для него всем, но он отверг меня, сказав, что у него есть другая. Если бы он предложил мне стать его сакири, я бы не задумывалась и побежала к нему, как маленькая девочка. Хреново слышать подобное от столь очаровательной девушки. Когда девушка говорит о своей любви, но не к тебе, это неприятно. Я бы на месте Минако, не задумываясь, взял тебя в жены. Эх, плохо, что ты не Минако. А с другой стороны, Кадзихана присмотрелась ко мне. Может быть и хорошо. Таких удивительных ашикаби, которые оперируют силами гораздо лучше сакири, даже если хорошо искать, просто так не найдешь. Это же надо, превратить воду в саке. Кадзиханочка, слушай анекдот, заплетающимся языком продолжил я. Международный конкурс по литрболу, в финал вышло 3. Японец, русский и американец. Американец подходит к снаряду, ему все аплодируют. Он по нарастающей выпивает рюмку водки, потом стакан, следом большую кружку, отхлебывает от ковшика и падает без сознания. Следом выходит японец и с криком «Кампай!» быстро по очереди опрокидывает в себя содержимое всей посуды и доходит до ковшика, выпивает 2/3 его содержимого и падает, теряя сознание и опрокидывая ковшик на себя. Выходит русский, здоровенный мужик, ему аплодируют фанаты. Он резко выдыхает воздух, опрокидывает в себя рюмку, затем повторяет аналогичные действия с остальной посудой. Доходит дело до ковшика, он выдыхает и присасывается к ковшику, выпивает 2/3 и маленький глоток, после чего, дико шатаясь, аккуратно ставит ковшик на место. Болельщики скандируют: «Ваня, давай, пей до дна, там немного осталось». Он поворачивается к зрителям и заплетающимся языком говорит: «Не мужики, я свою норму знаю». «Ха-ха-ха-ха». Кадзихана разразилась бурным смехом. Отсмеявшись, она спросила: «Это что, был намек на то, что ты свою норму уже выпил?» «Без понятия. Я парень молодой и горячий, но есть одно но». «Ара-ара, ну расскажи, что за но?» — спросила Кадзихана. «Ну, проблема такая, тут помню, тут не помню. Вот как мы пить начали, имея на нас ругалась, помню, а вот как тут оказались, не припомню». «Хе-хе-хе-хе». Кадзихане стало весело. «И как с Саки расставался прямо в полете, тоже не помнишь?» «Поклеп, не было такого. Ну, по крайней мере, я этого не помню. Наверное, поэтому полегчало. Ты это людям скажи, на которых попал, словно снайпер», — с усмешкой произнесла Кадзихана. «Ладно, что было, то забудем. Вот скажи, вы, девушки, всегда так много времени проводите в магазине. Все эти примерки, куча вещей, беготня из одного бутика в другой, они вас самих не бесит? Большая часть девушек от этого получают удовольствие», — стала просвещать Кадзихана. «Это как бухло. Вот мы с тобой сидим и неспешно употребляем алкоголь, и можем так сидеть достаточно долго, пока оно лезет. Все время мы будем получать удовольствие от процесса, общаться, и если сильно не налегать, то и полдня спокойно можно выпивать. Также и девушки шопингом занимаются, для них это в удовольствие. А то, что приносит радость, может продолжаться очень долго. Блин, но меня реально вымораживает шопинг. Вот час, спокойно и абсолютно не напрягаясь, могу ходить по магазинам. В продуктовый магазин люблю ходить, но исключительно со списком, чтобы взять именно то, зачем пришел. Берешь тележку и тихонечко идешь с ней, наполняешь по списку, тихо, спокойно и без нервотрепки. Можно взять какую-то понравившуюся вещь, но я не буду часами ходить и перебирать все. Через 2 часа шопинга меня начинает этот процесс дико вымораживать. Это нормально, ты же парень, — с улыбкой выдала Кадзихана и резко переключилась на другую тему. Скажи, ты зачем Муцу и других сакири грохнул? Там ситуация сложилась паршивая. Парень Ашикаби приказал этому Муцу убить мою жену, Яхан, ты ее видела, с черными волосами. Этот тип стал ее натурально убивать. Лишь наложенная заранее защита позволила ей остаться в живых. На тот момент я действовал, не раздумывая. Все происходило так быстро, что либо мы их, либо они нас. Убивать людей паршиво, еще хуже, когда приходится убивать вот таких, ни в чем не повинных девушек. Ведь, по сути, они мне ничего плохого не сделали, но по приказу этого сопляка могли. Ни моих сил, ни сил Яхан не хватило бы на борьбу с ними. Гадская жизнь. Этот сопляк считает, что убийство – нечто забавное, к тому же за него все выполнял сакири, вроде как он не замаран и остался чистеньким. Я прекрасно осознаю, что убийство – крайняя мера. В мире нет ничего прекраснее жизни, это самая большая ценность, дарованная Вселенной. Знаешь, как паршиво на душе. В такие моменты думаешь, что неплохо было бы иметь машину времени, чтобы отправиться в прошлое и исправить содеянные ошибки. Извини, не хотела затронуть душевные раны, — покаялась девушка. Я тебя прекрасно понимаю. Нам, первому поколению сакири, пришлось пройти через многое. Прочие сакири для некоторых из нас, по крайней мере, для меня, словно младшие братья и сестры. Терять сестер и братьев, пусть мы с ними не были близки, это больно. Кадзихана грустно вздохнула. Зря Минака затеял всю эту борьбу и непонятно, зачем все это. Эх, Минака, почему ты выбрал ее? Интересно, кто она? У Кадзиханы глаза покрылись поволокой, она часто задышала и потянулась ко мне. Ты прав, пора оставить прошлое в прошлом и жить дальше. Как же жарко в груди. Она, дыша, словно паровоз, приблизилась и прижалась ко мне. Значит, сакири для тебя в первую очередь жены и лишь во вторую сильные маги. Ты права. Подаюсь навстречу девушке, и мы сливаемся в страстном поцелуе. У девушки за спиной из печати вырываются светящиеся крылья, но мы продолжаем целоваться. Кадзихана возбудилась и полезла ко мне в штаны, я полез ей под платье. Дальше мы занялись сексом прямо на крыше небоскреба. Несмотря на то, что я был первым мужчиной у девушки, что можно было понять лишь по окрылению, она оказалась весьма подкована в любовных утехах, наверное, смотрела много документального кино о спаривании людей и не чуралась самоудовлетворения. Дальше помню урывками, и это несмотря на идеальную память. Похоже, алкоголь и на такую память способен негативно воздействовать. Мы бухали, занимались сексом, где-то гуляли. Проснулся в своей комнате в палатке под завалом из тел девушек. Голова гудит и трещит, во рту сушняк и неприятный привкус, словно песочница, в которой нагадили кошки. От женских тел жарко и я весь пропотел. Простонал я от отвратительных ощущений. Раз, два, три, четыре. Медленно перевожу взгляд и считаю количество женских тел охрипшим голосом. Пить. Ашикаби сама, вам плохо. Качу раскрыла глаза и задала вопрос. Сейчас принесу вам воды. Девушка быстро переползла через завал тел и притащила стакан воды. Остальные девушки от подобного копошения стали просыпаться. Среди них признал новых жен, такие и Кадзихану. Руки трясутся и не способны удерживать стакан, Качу придержала посудину, и я в момент выпил всю воду. Еще. Прохрипел я хриплым и тихим голосом. И, пожалуйста, сбегай и по-быстрому купи несколько банок пива. Приложил руку к затрещавшей голове. Кто там шумит? Раздался хриплый голос Кадзиханы сбоку. Ой, ёба-боба, моя голова. Качу вновь сбегала на кухню и принесла пару бутылок минералки. Бутылки в момент были выхвачены мной и Кадзиханы, и по комнате разнеслись громкие булькающие звуки выпиваемой воды. Воду выпили мы моментом всю до последней капельки. Го, нектар. На моем лице расплылась улыбка. Спасибо, Качу, ты прелесть. Пиво. Да, пиво. Присоединилась ко мне Кадзихана. Спасибо, деточка, вода была как раз то, что надо, поблагодарила она Качу. Алкашня. Фыркнула проснувшаяся таки и высказалась, не снижая децибел. Ладно, Ашикаби, ему все простительно, но бухающая сыкири, это нонсенс. Тю. Приглуши звук, башка раскалывается. Охо-хо-хо-хо. Да, ты это, не шуми, и так башка трещит. Поддержала меня Кадзихана. Это потому что пить меньше надо. Заявила таки. Будешь шуметь, спать будешь в отдельной комнате. Моя фраза волшебным образом заткнула фонтан красноречия сыкири. Эх, как все же замечательно иметь в качестве жен сыкири. Блаженная тишина вместо скандала, который непременно последовал бы после этой фразы, сказанной обычной девушке. Минут 20 мы лежали. У меня не было сил подняться, и морально собирался, чтобы когда совсем прижмет, все же встать и доползти до санузла. Тут в помещении зашла Качу и протянула мне пару банок пива. Одну банку сразу передал Кадзихане и с шипением отрыл вторую. Этот звук открывания банки пива воспринимался как божественное пение ангелов. Тут же присосался к банке, и с каждым глотком становилось легче. Мир начал играть новыми красками, настроение улучшилось. Качу, ты просто богиня. Спасибо тебе большое. Да, ты лучшая из жен Вани, констатировала Кадзихана. Если бы я была парнем Ашикаби, то сделала бы все, чтобы ты стала моей сыкири. Чтобы я еще раз так напился. Да никогда, Кадзихана, а мы ничего другого не ели, может отравились чем-то. Хлеб был не очень, ответила Кадзихана. Точно, батон. Я так и знал, что не стоит его есть. Глава 8. Как только боль унялась, а голова стала немного соображать, догадался призвать посох. Заготовленного заклинания исцеления на посохе не оказалось. Сразу вспомнил, что использовал его вчера и так не наговорил заново. Взглянул на посох и оценил его возросшую ауру в районе 66 заклинаний, а это значит, что его мощи с запасом хватит активировать любую из дланей. Есть, конечно, пара исключений, например, для активации длани Мардука, блокирующий силу архидемонов и темных богов. В посохе необходимо наличие архидемона или много сильных демонов. А для активации длани Эа нужен Ихор. Наговариваю 3 исцеления на посох и по одному активирую на себя и на Кадзихану, отчего нам становится гораздо легче. Усталость и боль прошла, а на лице сама собой вылезла радостная улыбка. Сделай человеку плохо, потом верни, как было, и он испытает счастье. Это как раз про происходящее сейчас. Ох, Ваня, спасибо. Радостно произнесла Кадзихана и страстно поцеловала меня. От поцелуя у нее разблокировался доступ к накопленной энергии печати и появились крылья, то есть активировалась функция, которую Сакири называют Нарита. Глупый способ активации Нарита, констатировал я. Сакири должны сами выбирать, когда получить доступ к силам, а в постели эта иллюминация нафиг не сдалась. Интересно, это можно настроить в печати? Скорее всего, да. Ваня, предлагаю пойти совместно принять ванну, а ты заодно изучишь печать, провокационно-эротичным голосом произнесла Кадзихана. Хорошая идея. Она мне определенно нравится. Эй! Возмущенно воскликнула Яхан. Я тоже хочу принять ванну с господином. Про меня не забывайте, смущаясь, сказала таки. А то чую, мне вообще не светит заполучить внимание своего Ашикаби. Тоже хочу в ванну, потереть спинку своему Ашикаби, включилась в диалог Качу. Где мы найдем такую огромную ванну? Девчата, давайте соизмерять желания и реальность. Мы сейчас пойдем в ванну с Кадзиханой, как наиболее нуждающиеся в помывке, а в следующий раз со мной пойдет купаться кто-то из вас. И так по очереди, а то получится не помывка, а порнография. Ху-ху-ху-ху, рассмеялась Кадзихана. Слушайте своего Ашикаби, он плохого не посоветует. Она схватила меня за руку и пока девушки переваривали спич, потащила словно на буксире на выход из палатки, а затем в ванну поместья Идзума. В этом помещении еще не доводилось бывать, поскольку купался в палатке. Вначале мы попали в небольшую раздевалку с вешалками с одной стороны и раковиной с другой. Затем прошли через раздвижную дверь из непрозрачного мутного стекла и оказались в большом помещении. Ванная оказалась просто гигантских размеров. Во-первых, стоит упомянуть тот факт, что в ванной комнате огромное окно, правда, начинается оно на высоте примерно 1,5 метра от пола. Во-вторых, вначале идет помывочная часть помещения с несколькими лавочками и душевым шлангом. Предполагается вначале помыться и лишь затем лезть откисать и расслабляться в горячую ванную. И вот тут следует, в-третьих, сама ванная просто огромная, в нее запросто поместится 3 человека, а при большом желании и 4. Она выполнена из дерева и больше напоминает джакузи. Вначале мы действительно помылись, только вот процесс помывки сопровождался соприкосновением тел и любованием друг другом. А учитывая, что еще недавно организм ощущал себя, словно при смерти, и то, что мое тело является собой котел с бурлящими гормонами, несложно догадаться, что последует дальше. Организм настойчиво потребовал продолжения рода, и не только у меня. Мы с Кадзиханой не стали сдерживаться. «Яри-яри!» Раздался такой знакомый голос от входа в ванну и оттуда потянуло концентрированный ки. Как раз Кадзихана только-только собиралась пристроиться на мне, сидящем на стульчике. Пришлось отрываться от увлекательного процесса, и мы вместе с Кадзиханой повернулись посмотреть на говорившую, которая оказалась хозяйка поместья Идзума. «Никакого разврата в поместье Идзума», — произнесла Мия, словно ожидающая момента, когда на нее посмотрит. «Мия, это моя новая жена. Мы с тобой уже об этом говорили. С женой, это не извращение. Так что единственный, кто здесь занимается извращением, так это ты», подглядывая за молодоженами. «Пыф-ха-ха-ха», издала приглушенный звук Кадзихана, который изначально должен был быть безудержным смехом. Она беззвучно затряслась от смеха, старательно сдерживаясь, чтобы не заржать в голос. «Кажется, я сейчас кучу японских традиций, этикетов и не знаю, еще чего нарушил. Во-первых, обратился к девушке по имени без всяких суффиксов, что, в принципе, всегда делаю, пока нахожусь в этом мире, стране и городе, но для Кадзиханы-то такое обращение не к жене Сакири, а к фактически постороннему, в новинку. Насколько понял, так обращаются либо к близким людям, например, сестре или лучшему другу, ну или ко всем остальным гайбзинам типа меня, про которых японцы презрительно думают. Ну что взять с гайбзина? Во-вторых, возразил Мии, находясь под воздействием ки, и выставил ее извращенкой, отчего она впала в ступор. В-третьих, сама ситуация довольно пикантная, мы обнаженные не в двусмысленном положении. У меня эрегированный фалос, сверху пристраивается девушка, тут все понятно. Но при этом ни у кого нет ни грамма стеснения. Мне пофиг, я никогда не был стеснительным, привык купаться голышом, поскольку обычно ходили купаться на Волгу или пруд в чем одеты, а чтобы не ходить в мокрой одежде, раздевались догола. После нескольких раз, когда в мокрых трусах шел домой и натер себе там все, что можно и нельзя, а потом неделю в раскоряку ходил, стеснение как отрезало. Тем более отец всегда приговаривал: представителям семьи токарь стесняться нечего. И чего стесняться, если жопы у всех одинаковые? Вообще-то я против извращений, но так уж и быть, можешь смотреть. Только давление ки убери. Тяну на себя Кадзихану и мы стыкуются. Воскликнула девушка и подалась вперед. Мия, ты не вовремя. КХМ, ну раз вы муж и жена, тогда не буду мешать. С невозмутимым видом произнесла Мия, но судя по ауре, она смутилась. После чего, внешне сохраняя самурайскую невозмутимость, она покинула ванную комнату. Когда во время занятия сексом оба партнера ржут как кони, тут уже не до утех. В общем, после ухода Мии мы расстыковались и долго ржали, после чего начали все заново. После еще полчаса расслаблялись в горячей ванной. За эти полчаса каждая из моих сакири отметилась, якобы случайно или по какому-то делу распахивая дверь, и если бы мы к тому моменту не завершили любовные утехи, то они сами себя загнали бы в ловушку. С одной стороны помешали бы своему ашикабе, с другой конкурентке, но ведь я мог бы и позвать присоединиться. А может на это и был расчет. Яхан достаточно раскрепостилась за то время, что мы вместе. Качу была подготовлена к семейной жизни интернетом, но таки, она ведь должна быть нетронутым цветком, или завидует, что не побывала в постели, хотя Сакири стала раньше, чем Кадзихана. Это да, я бы на ее месте тоже завидовал и обиделся бы. Как загладить вину перед девушкой и стоит ли это делать? Блин, чем больше девушек, тем больше проблем. Ашикаби сама, возьмите. В ванну зашла Качу и вручила мне трезвонящий телефон. Беру в руки телефонный аппарат, провожу пальцем по кружочку с трубочкой и подношу к уху. Номер не определился, хотя Качу объясняла, что номер телефона должен отображаться на экране аппарата. Внимательно слушаю. «Ну что же ты так нехорошо поступил, незнакомец-сан?» Донесся из трубки знакомый голос, владельца которого я идентифицировал как Хирото Минако. «Вы должны не убивать оружием, а выводить птичек из строя при помощи печати, после чего сообщать в МБИ и дожидаться, когда заберут тело поверженной птички. Ничего не знаю. Сказали биться насмерть, какие могут быть претензии? Я сторонник контрольного выстрела, дабы избежать возможных неприятностей в будущем. Ай-яй-ай!» — продолжил Минако. Так делать нельзя, незнакомец-сан, это нарушение правил игры. Присылайте инструкцию с четкими правилами, а до тех пор не удивляйтесь, если кто-то будет действовать по-своему. И вообще, что за глупость тебе пришла в голову, натравливать девушек друг на друга? Их положено любить, а ты бессмысленные гладиаторские бои устраиваешь. Простому смертному не понять гениальных замыслов. Пафосно возвестил глава крупной компании. Ага-ага. Попробую угадать. Ты нарядил девушек в сексуальные наряды, их почти ничему существенному не обучили, но при этом им вдолбили в голову мысль найти свою любовь и что вместо смерти их должны помещать в состояние комы. Затем вы собираете девушек, На что Надежда? Или... Я сделал паузу. Ну-ну, и до чего же вы додумались, незнакомец-сан? С легкой издевкой спросил Минако. Вам нужно потомство, Сакири. Типа к тому моменту они забеременеют от своих ашикаби. Потом вы их подлатаете, выведете из состояния комы и вырастите очередное поколение Сакири. Какая интересная мысль. Удивленно и с некой долей уважения в голосе протянул мужчина. Ты единственный человек, кто до такого додумался. Не проще использовать искусственное оплодотворение. Взяли у девушек яйцеклетки, у ашикаби сперму, заплатили суррогатным матерям и вместо полусотни детей можно получить тысячи. Это же гораздо проще и быстрее. Какой вы интересный юноша, незнакомец-сан, продолжил Минако. Может быть, вы согласитесь работать в моей компании, обещаю щедрую оплату. Не горю желанием работать в принципе, есть дела гораздо интереснее, например, уделять больше времени гарему. Жаль, притворно посокрушался Минако. Но в любом случае, вы больше так не делайте, иначе познаете гнев главы МБИ на собственной шкуре. Да-да, буду стараться. Только планы, это настолько эфемерная субстанция, что имеет свойство разрушаться, сталкиваясь с реальностью. Незнакомец-сан, не поделитесь знанием, как вам удалось сделать так, чтобы некоторые ваши птички отображались как мертвые? Спросил Минако. Это же элементарно. Шапочки из фольги. Ахахахаха. Минако рассмеялся. Я запомню, но и вы запомните мои слова. Связь прервалась. Все слышали? Да. Обращаюсь к своим сакири. К этому моменту Качу быстро избавилась от одежды и красовалась в обнаженном виде. Протягиваю ей телефон, она отнесла его в предбанник и вернулась. «Ашикаби сама, вы потрете мне спинку», — произнесла Качу. Она подошла к ванной, эротично наклонилась ко мне, втянула живот, выпятила вперед грудь и оттопырила попу. «Мне одному кажется, что это не спина. Захотелось ухватиться за груди, сдерживаться смысла не вижу». Поэтому сопровождаю слова действием и берусь руками за манящие бугорки. Тоже думаю, что со спиной тут мало общего, присоединилась Кадзихана. Хочешь, я потру тебе спинку? Или Ваня потрет спинку тебе, а я потру спинку ему? Это уже какой-то бутерброд получится. Тут дверь ванной распахнулась, в нее зашли две обнаженные девушки, точнее, одна шла и несла на руках вторую. Это Удзумы занесла в ванну Чиха. Тут много народа. Удивленно застыла на месте Удзумы. Я думала, тут только Качу и мы друг другу не помешаем. Да мы и так друг другу не мешаем, улыбаюсь девушкам и ненавязчиво рассматриваю их. Мы в купальне, а вы душ будете принимать. К тому моменту, как соберетесь лезть в ванну, мы с Кадзиханой уже уйдем. Ванная большая, так что все поместимся. Ну... «Раз мы не будем мешаться, тогда позвольте присоединиться». Удзумы усадила на стульчик Чиха. Чиха вся покраснела от смущения и единственная, кто стала прикрывать свои прелести. «Я столько сисек увидел за короткое время жизни в этом мире, сколько за всю жизнь не лицезрел. Сидел в ванной, сохраняя на лице полное спокойствие, а горячая вода не особо способствует эрекции, так что не видел проблем». Разве что Мия заявится и уже обоснованно начнет свою шарманку. Чувствую себя этим, который голыми любит ходить, вспомнил, нудистом. Тут до меня дошло, что сегодня еще не виделся с соседками, соответственно, забыл их поприветствовать. Привет, девчонки. Чиха, Удзумы. Простите, совсем забыла поздороваться. Отозвалась Удзумы. Доброе утро всем, кого не видела. Здрасте. Тихо выдала смущенная и покрасневшая как помидор Чиха, старательно прикрывающая руками свои прелести и старающаяся повернуться ко мне спиной. «Утро добрым не бывает», — произнесла Кадзихана. «Но и вам привет. Как дела, Удзумы? Вижу, ты, наконец, привезла в поместье Ми свою ашикаби. Да, мы, наконец, можем быть вместе», — ответила Удзумы. А ты чего делаешь в одной ванной с чужим ашикаби, в то время, как его сакири не там? Тебя устаревшие сведения, Кадзихана широко оскалилась. Может, для кого-то Ванечка и чужой Ашикаби, а для меня он мой родной и дорогой муж. Ваня сама, поздравляю с обретением новой Сакири. Слегка поклонилась Удзуме, отчего ее грудь сделала гипнотическое движение вниз и вверх, вслед за туловищем. И тебя, Кадзихана, тоже поздравляю с обретением Ашикаби. Поборов стеснительность, Чиха спросила, так это что выходит, все находящиеся тут девушки являются Сакири и Ашикаби? Ага, ответила ей Удзуме. Ваня сама, вы могли бы еще раз обследовать Чиха? Легко. Подойдите ближе. Удзуме, мне понадобится твоя сила и контакт с Чиха. Контакт. Испуганно пискнула Чиха и залилась краской. Ты чего краснеешь, как вишенка? Не такой контакт, от которого появляются дети, а как в больнице тебя лечил. Пивха. Прикрыв ладошкой лицо, Кадзихана беззвучно рассмеялась. Качу слегка покраснела и окинула ревнивым взором всех девушек, в особенности Удзумы с Чиха. Удзумы помогла Чиха подойти ближе к купели и усадила на стульчик. Сама она прижалась грудью к моей, можно сказать, спине. Поскольку из воды у меня повышалась верхняя половина туловища, а сел боком, то вышло, что Удзумы фактически привалилась грудью к моей спине и голове. Рукой взялся за руку сжавшийся от стеснения Чиха, которая оставшейся рукой пыталась прикрыть и грудь, которой почти и не было, и низ живота. Естественно, у нее ничего не получалось. Качу чуть ли не молнией метала в этих девушек, а Кадзихана лишь посмеивалась, глядя то на нас, то на Качу. Наговариваю и активирую заклинание возвращения праны. Удзуме, уже принимавшая не раз участие в данной процедуре, сама подала в нужный момент ману. Половину ее резерва маны перевел в прану, половину из которой передал Чиха, а второй напитал свой организм, что взбодрило лучше всяких энергетиков. Именно такую живописную композицию застала меня, когда в очередной раз решила заглянуть в ванную комнату. От увиденного она даже забыла выпустить ки и встала в ступоре. Мы встретились взглядами. Я спокойно пожимаю плечами. Мия, прежде чем ты себе напридумываешь извращенских глупостей, знай, что это была медицинская процедура по лечению девочки. И вообще, вам мужика надо, рукастого, чтобы и любил, и за домом присмотреть мог, ремонт, к примеру, сделать. Ха-ха-ха-ха. Не выдержала Кадзихана, заразительно рассмеялась и погрузилась с головой под воду, пуская пузыри. Наблюдая за ней, я тоже не выдержал и рассмеялся от бредовости ситуации. К нам присоединилась Удзуме и Качу. Ванную комнату словно накрыла эпидемией смеха, поскольку даже Чиха немного похихикала. Мия сохраняла на лице маску беспристрастности, но при этом, судя по ауре, ей тоже было смешно. Покерфейс стал сдавать позиции, и на лице хозяйки поместья стало выползать подобие улыбки. Мия даже повернула голову в сторону, чтобы не было видно улыбки. Через некоторое время все отсмеялись. «Верю», — сказала Мия. «Пусть это была медицинская процедура, но теперь, надеюсь, она окончена. А поскольку в поместье Идзума не место разврату, обрываю Мию в момент, когда она набирает в грудь воздуха для продолжения речи. Да-да, мы все в курсе. Что же, пожалуй, пойду к себе в комнату. С невозмутимым видом встаю и покидаю ванную». Реакция у девушек была разная. Кадзихана восприняла это как должное, лишь загадочно улыбалась. Чиха стала еще краснее и прикрыла ладошкой лицо, но при этом развела пальцы так широко, чтобы через них все видеть. Качу возмущенно фыркнула, скорее от того, что на ее голову Ашикаби пялится посторонние. Удзуме взглянула на меня с интересом. Амия сохраняла покерфейс, но тоже проявила интерес, хотя ничем кроме ауры его не выдала. Мне стесняться нечего, комплексами не страдаю, для своего возраста выгляжу отлично. Мускулистое тело, при этом жилистое и не перекачанное, а как у профессиональных спортсменов, чего удалось добиться постоянными тренировками под утяжелителями. На животе выделяются кубики пресса. Детородного органа тоже не стесняюсь. Он, конечно, не великанский, но и не маленький, чтобы стыдливо прикрывать ладошкой, а был бы маленький, то для мага, владеющего метаморфизмом хотя бы на минимальном уровне, это вообще не проблема. Все браслеты снял в предбаннике, оттого ощущаю в теле легкость. Еще бы, я стал фактически на треть легче, да еще заряд праны, распирающий изнутри и требующий действовать и много двигаться. С невозмутимым видом выхожу в предбанник, оборачиваю вокруг пояса полотенца и неспешно надеваю артефакты на места. Как только гравитационные браслеты оказались на местах, легкость сразу же пропала. Мия посмотрела на меня с небольшим уважением, должно быть, высоко оценила покерфейс и уровень троллинга. Троллинг – это так Качу назвала ситуацию, когда кто-то подкалывает другого человека или группу людей, некая тонкая издевка и провокация. Хотя, может быть и не тонкая, как она рассказывала, существует толстый троллинг, но людей, его использующих, к особо адекватным сложно отнести. Интересно, насколько мое поведение оценивается. Это можно отнести к тонкому троллингу или же уже неадекватен. Может быть, я давно и бесповоротно сошел с ума. А вообще, можно ли отнести магов к нормальным людям, и какой критерий определения нормальности и сумасшествия у магов? Если судить по прочитанным фантастическим книгам, то убивающий пачками людей маг считается вполне адекватным, если делает это не просто так, ради развлечения, а ради определенной цели, идеи, или для выживания. Ну, последнее понятно, все люди такие, что будут бороться за свою жизнь и жизнь близких, за свое имущество. А какая должна быть идея, чтобы можно было оправдать множество убийств? Я недавно убил людей, точнее, магов, одной из целей, которую преследовал, было наполнение посоха, то есть увеличение собственной силы. Выходит, я уже переступил ту черту, что отделяет простого человека и мага. Но остался ли я нормальным? Вот, например, Минако Хирото, владелец МБИ. Я считаю его ненормальным, а Кадзихана так не считает, как и многие другие сакири, они воспринимают его действия как должное. Может быть, с определенной точки зрения он на самом деле не псих, и я, выходит, тоже вполне адекватный человек. Это очень сложный вопрос, думаю, психиатр ответил бы однозначно, ведь с точки зрения работников этой профессии, не существует нормальных людей, бывают недообследованные.